Глава 5. Разумеется, беседа с родителями Бэмэн Хо мало к чему могла нас привести. А даже если бы мы намекнули на связь их сына с бандами района Иватари, в ответ они всего лишь развели бы руками. Возможно, даже оскорбились бы. Не мог же любимый и единственный сынок быть замешанным в каких-то темных делишках? Да, успеваемость Мэнхо в колледже оставляла желать лучшего. Пропусков он тоже накопил приличное количество. Но главная его проблема заключалась в банальной лени. По крайней мере, так утверждала чита Б, сидя напротив нас в маленькой, но уютной гостиной, пропахшей свежим квашенным кимчи. Да и в целом это была прямо удивительно правильная семья. «В благоразумности вашего сына мы не сомневаемся нисколько», — с располагающей улыбкой солгал Джин Хёк. «К тому же, судя по вашим же словам, друзей и знакомых у Мэн Хо было много, а большую часть времени он проводил здесь». «Да, в своей комнате», — закивала полноватая женщина в домашнем, слегка заляпанном пятнами от готовки халате. «Даже выманить его оттуда на ужин было задачкой не из простых. А тут вдруг вечером не вернулся. Телефон не отвечает. Да если бы мы только знали, где его можно найти помимо училища и собственной комнаты, то туда бы сразу и направились». Муж сидел подле нее, побледневший и осунувшийся, молча кивая и поддакивая. На внезапно свалившееся горе эти двое реагировали совершенно по-разному. Жирный полосатый кот настойчиво терся о ноги хозяина, периодически получая поджопник, но каждый раз возвращался, жалобно мяукая и выпрашивая еду или внимание. Я вообще в котах особо не разбирался. «Тогда, полагаю, вы не будете против, если мы его комнату осмотрим?» — осведомился детектив. Закинул руку на подлокотник, слегка склонил голову на бок, приподнял уголки губ. Короче говоря, подключил свою харизму на максимум. «Раз он проводил там почти все свое время, там же можно постараться найти и зацепки, которые помогли бы ускорить поиски». «Делайте все, что считаете нужным», — впервые с момента нашего прихода заговорил глава семьи Б, не дожидаясь очередной тирады от болтливой жены. «Хоть квартиру вверх дном переверните, если это поможет вам найти моего Мэнхо». «Хорошо», — кивнул лейтенант и бросил взгляд на меня. «Я на него». А вот моя интуиция издалека наблюдала за нами обоими. Молчала. Оно и неудивительно. Я понятия не имел, чего можно ожидать от своей сестры, а уж от ее потенциальных знакомых и подавно. Может быть, обыск сможет пролить немного света на происходящее. Но если мы уйдем отсюда ни с чем, то Вон Сек останется для нас пока что единственной зацепкой. После этого я планировал отправиться прямиком в Иватари и лично потолковать с лидерами местных банд. Терять все равно было нечего. А от хороших денег в обмен на интересующую меня информацию они вряд ли откажутся. Это как раз может значительно ускорить процесс. Или же придется идти по более жесткому варианту, если мне вдруг откажут. Комната Мэнхо напоминала собой комнату типичного подростка. Хотя этой весной парню стукнуло уже 20 лет. Грязная одежда хаотично разбросана по полу, полки заставлены манхвой, кровать измята и не заправлена, а из шкафа торчат скомканные и набитые туда наспех шмотки. Если Джин Хёк первым же делом, натянув на руки перчатки, принялся осматривать личные вещи пропавшего студента, стуча выдвижными ящичками и копаясь в их содержимом, то я решил сосредоточить внимание непосредственно на потертом ноутбуке. Он лежал на письменном столе с несколькими тетрадями поверх. Так что я уселся в испещренное мелкими трещинами кресло на колесиках, подкатился на нем к столу, поднял крышку ноутбука, и меня тут же встретил экран блокировки. Подбирать пароль самостоятельно и тратить при этом драгоценное время я, конечно же, не стал. Флешка Маркуса с предустановленными на нее хакерскими программами все еще была при мне, так что вставил ее в разъем, а дальше дело оставалось за малым. Надпись на консоли оповестила о том, что пароль успешно подобран, а затем выкинула меня на рабочий стол. Обои с полуголой аниме-девушкой. Ну, кто бы сомневался. Я мог бы покопаться в файлах самостоятельно, собственными силами продраться через гигабайты скачанного порно к более полезным для нашего дела вещам. Но зачем заморачиваться, когда Маркус предоставил мне возможность и тут пройти легким путем? Вбил в консоль ключевые слова для поиска. Их было немного. Джина, работа, деньги, аватари и проблема. Последнее являлось скорее объединяющим фактором для первых четырех слов. Но мало ли. Итак, поиск по ключевым словам запустился. Но от изучения найденных спустя несколько секунд материалов меня отвлек удивленный возглас Джинхёка. «Эй, Алекс, как тебе такое, а?» Повернув голову к детективу, увидел, что тот плашмя лег на пол и светит фонариком телефона под кровать. Но раз уж поиск по файлам на ноутбуке продлится еще некоторое время, ничто не мешало мне присоединиться к Джинхёку и выяснить, что же так сильно привлекло его внимание. И находка лейтенанта Кёна того стоила. Заглянув под кровать, я увидел деньги. Много денег, на первый взгляд. Пухлые пачки купюр были прилеплены к деревянному каркасу на широкие ленты скотча. «Неплохую такую стипендию получают студенты профессиональных училищ», усмехнулся мужчина, когда я отлепил одну из ближайших к нам пачек и принялся наскоро пересчитывать наличные. «И сколько?» 7 миллионов вон», бросил я пачку ярко-желтых купюр номиналом 50 тысяч вон в руки детектива. «Где-то 5 тысяч долларов», — присвистнул тот, покрутив ее. «Очень даже неплохо. И ведь это только одна. Все еще уверен, что он заработал их честным трудом». «Сомнения появляются», — вздохнул я. «Но еще не факт, что Джина как-то связана с ним». А пока Джинхёк старательно занимался тем, что отклеивал оставшиеся пачки от каркаса, я вернулся к ноутбуку и пробежался глазами по найденным программой файлам. Большая часть из них содержала зашифрованные логи переписок из мессенджера, впрочем, уже расшифрованные вспомогательными программами. Имя Джины упоминалось в сообщениях больше 10 раз. Работа в основном относилась к студенческой практике, но ее сочетание с районом Иватари тоже проскакивало в паре тройки сообщений. Тогда я пошел еще дальше. Добавил такие ключевые слова, как «вонсек», «гонорар» и «чокпаль». Последнее обращение было адресовано в одном из сообщений как раз-таки жителям района Иватари. Видимо, Мэнхо не очень-то жаловал проживающих там японцев, опускаясь до самых банальных оскорблений в их адрес. По итогу программа обнаружила еще больше совпадений, так что пришла пора вывести ребят на чистую воду. Чхве Джина, Б. Мэнхо, Вон Сек, Нам Сунан и Ю Донгсу оказались своего рода отрядом закадычных воришек, промышляющих работой на некого Хидеки и в течение 3 лет добывающих для него полезные сведения о врагах и конкурентах. Заявлений в полицию о пропаже 2 последних типов могло не поступать по 2 причинам. Либо они жили одни, будучи выходцами из сиротского приюта, и сообщить об их пропаже было некому. Либо решили отойти от дел. Стоило уточнить этот момент, чтобы узнать их судьбу наверняка. Последнее сообщение Мэнхо было адресовано Джине как раз 1 неделю назад. Парень писал ей, что может опоздать на встречу 10 минут, и просил подождать его возле входа. С чем была связана эта встреча и возле какого входа она состоялась? Об этом история переписок умалчивала. Но именно после таинственной встречи ребята резко пропали с радаров. А вот я наивно думал, сестренка, что хоть один из нас проживает нормальную жизнь. Видимо, ошибался. Или просто понадеялся на лучшее. «Что тебе известно о местном японце по имени Хидеки?» обратился к детективу, продолжая листать переписку в поисках еще каких-нибудь маломальских зацепок. «Хидеки?» — отвлекся тот от пересчитывания денег. «Разве что Миямото Хидэки, главарь банды Рюка из Иватари. Полиция уже не раз пыталась прижать их к стенке, но они всегда умудрялись выходить сухими из воды». «Почему?» «Семья Миямото официально владеет сетью прачечных самообслуживания. У них тут буквально монополия на прачечные в Хувоне, и уличить его в отмывке денег пока не получается. Документация чиста, налоги платятся своевременно. На территории острова банда для них пока что имя нарицательное, в отличие от родины. Там эти парни известны лучше, и репутация у них, ну, такая себе». «Пожалуй, с Миямото Хидэки мы и начнем». Опустил я крышку взломанного ноутбука и вернул тетради, лежавшие на нем, на прежнее место. «А как же Вонсек?» — поползли брови детектива вверх. «О Вонсеке я узнал уже достаточно, как и обо всех остальных». Встал из-за стола и звонко хрустнул затекшей шеей. «Введу в курс дела по пути в Иватаре. Могу лишь сказать, что насчет связи Джины с японской диаспорой ты, скорее всего, оказался прав. Осталось только на деле в этом убедиться». «Секундочку», — обвел лейтенант свой клад скептическим взглядом. «Сперва надо определиться, что делать со всем этим добром». «Действительно. В настоящий момент детектив Кён, все еще временно отстраненный от должности, вел неофициальное расследование. К тому же по делу, которое ему никто не назначал. Заявись он в полицейский участок с десятками миллионов вон наличными, и как бы нас самих не загребли вместо подозреваемого. Да и Джина, как я уже узнал, имела ко всему этому непосредственное отношение. Обозначив через официальные линии связи незаконные заработки Мэнхо, мы тем самым подставляли под удары мою сестру. Я вообще-то занимаюсь тут ее поисками, а не поисками компромата на нее. Собери все в сумку и выбрось в окно, чтобы они не видели». Подсказал лейтенанту единственное разумное решение проблемы. «Закопаем где-нибудь подальше отсюда». «Хочешь замести следы за сестренкой?» — сразу же догадался тот. «Пока что это единственное, что я могу для нее сделать». «А если Вонсек тоже припрятал что-нибудь интересное?» — задал мне мужчина логичный вопрос. «А вот то, что я хочу поступить несколько против закона, даже не вызвало у него никакого вопроса». «Интересно». «Так это и оставим, или все-таки навестим его родню?» Вот тут я задумался. Хорошая на самом деле причина, чтобы, несмотря на обнаруженный след, повременить визитом в район Иватари. Доля от дел, полученная вторым воришкой, после тщательного обыска могла засветиться. Да, местная полиция особым умом не блистала, но раз в год и палка стреляет. «Ты прав», — кивнул я наконец, — бросая напарнику черный рюкзак, найденный рядом с письменным столом. «Все же выслушать историю родни этого парня нам придется». Хувон. Жилищный комплекс на окраине района Анджин. В то же время. Приоткрытое окно на втором этаже дома распахнулось настежь, и руки девушки ухватились за подоконник. Подтянувшись, Джина осторожно, стараясь не издавать шума, запрыгнула в темную комнату. Она уже знала, где искать. Недальновидные приятели как-то в цвет делились между собой идеями для нычек. И если Мэнхо предпочитал использовать для этого пространство под кроватью, то Сек утверждал, что лучший способ спрятать что-либо — держать это на виду, например, на открытом стеллаже. Стеллаж с книгами, папками и прочей ерундой Джина нашла, подсветив себя телефоном. Это было несложно. Оставалось лишь как следует изучить его содержимое. Муки совести давили на девушку, вынуждая ее постоянно оборачиваться к открытому окну во время поисков и нервно прикусывать губу. Ребята, вместе с которыми она выдвигалась на дело, были не только ее партнерами, но и хорошими друзьями. Она заботилась о них все это время, оберегала, участливо давала им советы и искренне переживала за каждого. Их доля была честно заработана потом и кровью. Они жизнями рисковали в конце-то концов, выполняя контракты Хидэки вместе с ней. Но сейчас ребята мертвы. Девушка лично стала свидетелем того, как тело Сека изрешетили, и ее постигла бы точно такая же участь, не успея она вовремя сбежать из коттеджа господина Асакуры. Теперь эти деньги не принадлежали никому, а Джине необходимы были для выживания. Пропитание, крыша над головой. Многого ей и не нужно. Лишь обеспечить себя на некоторое время, чтобы подготовиться к следующему ходу. Искомое она нашла внутри пустых папок на кольцах. Они были расставлены на верхней полке в ряд, и за каждой из них обнаружилось по 2-3 увесистых пачки новеньких купюр. Все она собой унести не смогла бы при всем желании, да столько денег и не нужно. Так что, схватив две пачки, девушка засунула их в карманы, вернула папку на полку и уже собиралась было дать дёру, но в темноте локтем задела ряд неаккуратно расставленных книг. Три из них упали на пол под ногами Джины. Вроде бы не так уж много шума они создали. Однако из-за двери почти сразу же раздался беспокойный женский голос. «Сек! Сек!» Голос этот послышался настолько близко к двери, что первым делом девушка подбежала к ней и провернула защелку, чтобы выиграть себе немного времени. И сделала это как раз вовремя, потому что с той стороны тут же начали неистово стучать и дергать ручку. «Сек! Сек! Это ты?» Что Джина еще могла отсюда позаимствовать, пока не стало слишком поздно? Вернуться она сможет уже вряд ли, поэтому каждая секунда была на счету. Распахнув шкаф с одеждой, девушка небрежно стянула с вешалки теплую бордовую толстовку с капюшоном. Пригодится, если потребуется незаметно проскользнуть мимо людей Хидеки или господина Асакуры, охотящихся за ней по всему Хувону. Подумав, она сорвала с полки вторую по счету папку с ценным содержимым и запихала еще пару пачек купюр уже в карманы толстовки. Затем в темпе изучила содержимое выдвижных шкафчиков письменного стола, прихватила с собой несколько отмычек и только после этого выпрыгнула в окно под аккомпанемент долбящейся в дверь матери Сека. Еще немного, и женщина вообще сорвала бы ее с петель. Когда мы подъехали к дому семьи Вон на запланированную встречу, на город уже опустились сумерки. Именно поэтому включенные мигалки полицейской машины были видны еще издалека, и ничего хорошего это не предвещало, по крайней мере, для нас с детективом. «Что они тут делают?» — вслух удивился Джин Хёк, разглядывая припаркованный напротив дома автомобиль. «Занимается поисками пропавшего Сека, вроде как», — ответил ему вопросом на вопрос. «Это-то понятно, но беседу с его родными проводили еще в участке. Интересно, что они забыли прямо здесь и сейчас?» «М-да». Выдохнул, заглушая двигатель неподалеку от дома. «Заявиться туда теперь, взять показания и собрать улики в присутствии полиции у нас не выйдет. Придется тупо ждать и бездействовать. Или же попытаться сделать ход конем и выяснить, с какой целью сюда приехали коллеги Джин Хёка. Что, если пропавшего парня все же сумели отыскать? Тогда расспросить его о Джине и работе на Миямото Хидеке можно было бы лично. Уж он однозначно выведет их на верный след. Попытать счастье в любом случае стоило». «Ты куда?» — схватил меня за руку лейтенант, как только я открыл дверцу машины. «Тебе что-то непонятно в словах «незаконное расследование»? Подожди, пока свалят отсюда». «Я знаю, что делаю», — смерил детектива холодным взглядом. «И сделаю это в лучшем виде». Покинув машину и своего напарника, легко перелез через средней высоты каменный забор и незаметно проник на территорию дома. Громкие голоса раздавались откуда-то сверху, а поскольку свет горел лишь в одном окне на втором этаже, определить местонахождение полицейских оказалось не так сложно. Подобраться к окну поближе, благодаря неровностям кирпичной кладки, тоже. «Уверены в том, что это был ваш сын, госпожа Вон», — расслышал я обрывок ведущегося наверху разговора. «Ну а кто еще это мог быть? Пропали только эти деньги, и то не все. Если бы это были воры, наверное, они взяли бы все. Вам так не кажется?» «А вы хоть знаете, сколько тут денег, госпожа Вон?» — последовал насмешливый ответ. «Понятия не имею, но он ведь работал, откладывал сколько мог. Вы вообще собираетесь искать моего сына или нет?» «Само собой, после такой находки мы обязаны сосредоточить на его поисках все внимание. Об этом можете не беспокоиться. «А что насчет вас и вашего мужа? Думаю, вам снова придется вернуться в полицейский участок. У нас появились к вам новые вопросы». «Какие такие вопросы?» «Ты-ты-ты...» Процедил я сквозь зубы и спрыгнул вниз, мягко приземлившись на газон. «Опоздали. Нычку с гонораром от их незаконной деятельности уже обнаружили. Так что избавиться от улик теперь не выйдет. Может, если бы поторопились, то успели бы и с самим Секом пересечься, раз уж он действительно решил ненадолго заявиться домой». «Хм...» — зацепился взгляд за нечто желтое в траве, и в руках моих оказалась пачка все тех же новеньких 50-тысячных купюр. Быстро же он отсюда удирал, если упустил ее из виду. А был ли это вообще вон Сек?